За окном пролетают поля, голые деревья, деревенские дома с дымящимися трубами, бетонные заборы. На нижней полке напротив сидит мужик с длинными редкими волосами, в клетчатой фланелевой рубашке и расстегнутой кофте от левого спортивного костюма Nike. Рядом со мной у стола толстая тетка жрет копченую курицу. Лоснятся вымазанные жиром пальцы. На второй полке над мужиком храпит пьяный дядька. В проход свесились его ноги в драных синих носках. Напротив, на боковых едут две тетки в спортивных костюмах. Под нижней полкой и наверху, на третьей, стоят их клетчатые баулы. На столе перед каждой двухлитровая бомба пива. Они пьют из бутылок, заедая разложенной на газете мелко сушеной рыбой. По проходу бежит девочка лет 6. За ней гонится такого же возраста мальчик. Оба чумазые, одеты в какую-то рвань. «Иди нахуй!» — кричит девочка звонким голоском. «Отъебись от меня!» Они убегают дальше по вагону. Волосатый мужик провожает их взглядом, качает головой. «Да, и это наша хваленая русская духовность. Куда мы катимся, не представляю себе. Вот скажите вы мне, молодой человек, извините, ничего, что я к вам обратился?» Я молча киваю. «Вот скажите вы мне, как вы думаете, что может спасти Россию от падения в пропасть бездуховности? Она и так в нее, собственно, уже рухнула. И все же, не хочется терять надежду. Хочется видеть какой-нибудь слабенький огонек в конце тоннеля». Я молчу. Мужик продолжает. «Вы знаете, молодой человек, Россия всегда держалась на трех столпах. Это православие, культура и, как ни странно, водка». Он смеется. Сбоку у него во рту не хватает двух зубов. От культуры за последние 20 лет, конечно, ничего, к сожалению, не осталось. Водка, ну, она как добро, так и зло. Теперь на православие вся наша надежда. «Какая надежда?» — говорю я. «Фальшивое все это православие. Какое было раньше, я не знаю, но сейчас точно фальшивое». «Только не надо быть таким категоричным, молодой человек. Как может быть фальшивым что-то духовное, собственно говоря, даже высокоморальное? Впрочем, какое я имею право вас в чем-то убеждать, что-то доказывать? Извините, я не представился. Александр Петрович Ожигов, через А. Это, должен вам заметить, старая русская фамилия. И я подозреваю, что какой-то малограмотный писец просто сделал мне ошибку. Потому что Ожик или Ожик – это кочерга. Даже есть вариант пословицы «Ни богу свечка, ни черту Ожик». И фамилия великого лингвиста тоже идет отсюда – Ожигов. А вас, простите, как зовут? Алексей. Вы простите уж меня, Алеша, что я пристал к вам со своими разговорами. Просто долгая дорога понуждает к размышлениям. А размышлениями хочется делиться, ведь мысли не приходят просто так, все от Бога. Вот скажите мне, есть ли у нас шанс, хоть маленький совсем, сохранить великую культуру? Да, вы можете сказать, и здесь я соглашусь, что она уже почти уничтожена, но все же. Как нам сделать так, чтобы народ снова начал Достоевского читать, Чайковского слушать, Римского-Корсакова? А что, разве народу это когда-нибудь было нужно? У народа всегда ведь была своя культура народная. Но народ ведь богоизбранный. Каким бы он ни был, мы, интеллигенция, никогда не могли его понять. И на нас за это лежит большая ответственность. Чумазые дети бегут по вагону обратно. Теперь мальчик убегает от девочки. «Стой, кому сказала!» — кричит ему она. «Если догоню, тебе пиздец!» Ожегов затыкается, качает головой, продолжает. И в этом главная трагедия русского интеллигента. В том, что он не понимает свой народ. Да, времена сейчас трудные для интеллигентного человека. Только вору и торгашу в наше время хорошо. Но все равно. Вот вы со мной не соглашаетесь, но вот культура, то, что веками создавалось умом и трудом человека. Я больше не слушаю его, но и не возражаю. Нет смысла. Человек ничего не понял и никогда уже не поймет. Классической культуре давно пришел пиздец. Ни Пушкин, ни Достоевский, ни Шекспир, ни Моцарт никому сегодня нахуй не нужны. И в этом нет ничего плохого. Для меня гражданская оборона значит много, а Моцарт не значит ничего. Мне насрать на Моцарта, существовал он или нет. И это реальность. Вторая половина 20 века убрала всю старую культуру. Ее убрали рок-н-ролл, новый роман, новая волна и все прочее. Только в России почему-то многие этого не заметили. Наверное, не до того было. Сначала были придавлены совком, а потом заняты собственным выживанием.